382. Космическая справедливость разрешает все кармические связи, и как мало человечество задумывается над утверждениями, которые несут нас в пространстве. Если бы задумались над утверждениями, которые несут нас в высшие сферы, то неминуемо пришли бы к иерархии. Так человечество облеклось бы сознанием истины, так на объединении дуг сознаний мы строим будущее.